Глава 11. Снова уроки. Вот это история. Ну хорошо, что все хорошо закончилось. По этому сообщению от Марии сложно понять, осуждает она мое поведение или наоборот, считает попадание в полицию интересным приключением. Просто она с утра написала и спросила, как у меня дела, а я вдруг очень захотела выговориться хоть кому-нибудь. Поэтому спряталась в ванной, замок мы пока там так и не починили, и наговорила Марии длинное голосовое о том, что вчера было. Честно говоря, охотнее всего я бы рассказала об этом всем Диме, но он не захотел меня слушать. Просто холодно сообщил, что подробности моих загулов его не интересуют. Спать он лег сегодня на матрасе в коридоре и проснулся рано, еще раньше меня, потому что когда я встала, он уже сидел на кухне и разговаривал с кем-то по зуму. Так что я поскорее ушла, чтобы не мешать. Да, хорошо, что Дима меня вытащил. Пишу я Марии. Отругал? Ну, а сама как думаешь? Думаю, без этого не обошлось. Ты пойми, мы с твоим братом уже довольно взрослые и скучные люди. Нам сложно вспомнить себя в твоем возрасте. Так что относись к нам с пониманием. От этого сообщения у меня внутри возникает необъяснимое раздражение. Как будто Мария провела черту между мной и Димой. Интересно, что бы она сказала, если бы узнала, что взрослый скучный Грин взял и поцеловал меня вчера прямо в отделении полиции? Наверное, не поверила бы. Сказала бы, что врать плохо. Честно говоря, я и сама уже не верю в то, что это вчера было. Задумчиво трогаю свои губы кончиками пальцев, пытаясь вспомнить то ощущение, когда его рот прижимался к моему, когда его язык гладил мой, и я дышала его дыханием. Может, это мне все-таки приснилось? Прости, мне надо идти на занятия. Быстро отстукиваю я сообщение Марии, хотя до первого урока у меня еще почти час. Да, я знаю. Дима как раз у меня спрашивал контакты твоих репетиторов. Удачи. Я ничего не отвечаю. Просто ставлю поднятый большой палец в качестве реакции на ее сообщение и откладываю телефон в сторону. Дима опять сидит на кухне. Видимо, выбрал ее себе в качестве кабинета. А я устраиваюсь на диване и достаю свой любимый альбом для рисования и цветные карандаши. Последнее время столько событий происходило, что я даже забросила немного свое любимое занятие. Но сейчас аж пальцы зудят, как хочется порисовать. Меня это всегда успокаивает. Мои картинки — это как окошко в другой мир. Я так увлекаюсь раскрашиванием своего нового придуманного платья, что совсем забываю про время. «Лена!» — напоминает Дима, появившись в дверях. «У тебя урок скоро». Я вздрагиваю и быстро захлопываю альбом. «Хорошо». «Что рисуешь?» — спрашивает он, с любопытством глядя на меня. «Не твое дело». Отрезаю я. «Куколок?» — с усмешкой предполагает Дима. «Как в детстве?» «Неважно!» Я заливаюсь краской. Ну да, он угадал. Кто бы мог подумать, что Дима помнит о том, что я рисовала в детстве. Мне неловко, что я так и не выросла из своих куколок. Но что поделать? Когда-то бабушка, которая видела мои рисунки, решила, что у меня талант, и даже отправила меня в первый класс художественной школы. Но мне там очень быстро стало скучно. Надо было сидеть в кабинете и часами срисовывать с натуры какие-то чайники, вазы, яблоки и тряпки. В общем, ходить я туда перестала. Мне нравилось рисовать только моих куколок в самых разных нарядах. Они, наверное, выглядят странно, и я понимаю, почему тот преподаватель по дизайну сказал, что мои рисунки — это детский сад. Но я по-другому не умею. Просто рисую одежду так, как она появляется в моей голове. И плевать я хотела на то, насколько это соответствует правилам дизайна. «Покажешь?» Вдруг спрашивает Дима и даже не улыбается, хотя я думала, что он меня сейчас на смех поднимет. «Не покажу». Из чистого упрямства говорю я. «И вообще, у меня сейчас урок. Выйди из комнаты». Я сажусь за маленький письменный стол в углу и включаю свой ноутбук. Подарок Димы на 16-летие. Открываю Zoom, а там меня уже встречает сухощавое лицо моей преподавательницы по-русскому. «Рада вас снова видеть, Елена», — говорит она. «Здравствуйте», — Вздыхаю я, решив не врать, что тоже рада ее видеть. Похвально, что вы решили еще раз попробовать сдать экзамен. Ага. Вздыхаю я. Я решила. Ага. На самом деле, Вера Васильевна еще не самый плохой вариант. Русский мне дается тяжеловато, но с ним все же дела обстоят лучше, чем с обществознанием или математикой. К тому же Вера Васильевна всегда супервежливая. Называет меня исключительно на «вы» и никогда не кричит. В отличие от некоторых. Мы занимаемся 1,5 часа подряд, после которых я чувствую себя абсолютно выжатой. Выключаю зум, со вздохом откидываюсь на спинку кресла, и внезапно в зал заходит недовольный Дима. «Ты можешь взять наушники?» спрашивает он. «Тут даже дверей нет, мне твои уроки очень мешают работать». Тут такое дело...» бормочу я. «У меня их как бы нет». «А где они?» «Потеряла». «Виновата», вздыхаю я. «Так купила бы новые, в чем проблема?» «Не успела». «Вру я». На самом деле наушники пропали еще год назад. Я подозреваю, что им приделали ноги на том дне рождения Лешего, куда пришло дофига народу. Нет, наверное, я могла бы купить новые, тем более, что у меня есть карточка, на которую Дима кладет деньги. Но мне было безумно неловко, что он увидит эти траты и подумает, что я просто разбазариваю его деньги. В конце концов, мне не так уж и нужны были наушники. В квартире я жила одна и никому своими занятиями не мешала. А музыку можно было послушать и без наушников. Ладно, закажу тебе новые. Завтра утром привезут. Есть пожелания к модели или цвету? Чем проще, тем лучше. Торопливо говорю я. Не надо тратить на меня много денег. Если у тебя есть какие-нибудь старые наушники, то это вообще было бы идеально. Считаешь, что мне на тебя денег жалко? Хмурится Дима, а я неловко пожимаю плечами. Он ведь и правда не обязан тратить на меня деньги. Я ему никто. И не сестра, и не жена по факту. Просто случайная девочка, о которой он почему-то заботится. Ладно, потом поговорим. Цедит он. После всех твоих занятий. У меня моментально портится настроение, потому что я вспоминаю, что русским на сегодня дело не ограничится. Еще 2 часа я буду заниматься с Валентином Григорьевичем. Господи, как же я не люблю его уроки, кто бы знал! Судя по его кислому лицу, которое появляется через 10 минут на экране ноутбука, он от наших занятий тоже не в восторге. Посмотрим. После сухого приветствия говорит он. Можно ли зайца научить играть на барабане? Хотя даже заяц уже понял бы после моих объяснений. А у тебя, как обычно, 0 прогресса. Он показывает мне задачку на экране и быстро, как он обычно это делает, объясняет, как ее решать. Я не понимаю ничего. Ни слова. Ну, а теперь ты. С чего начинаем решение? Составим уравнение? Робко предполагаю я. И тут он, как обычно, взрывается. Но как можно быть такой тупой? Я же только что объяснил. Это функции разных типов. Такая задача не решается аналитическим способом. Слушать надо было, а не клювом щелкать. Ты головой вообще пользуешься? Или только ешь в нее? Как мне еще тебе объяснить? Даже самые тупые уже поняли бы. Даже олигофрены. А до тебя все не доходит? Я сижу, опустив взгляд, и старательно пропускаю это все мимо ушей. Вот за это я и ненавижу занятия с Валентином Григорьевичем. Я говорила Марии, что мне с ним не нравится заниматься. Но она отрезала, что это не увеселительная прогулка, а уроки. И что он отличный педагог, который хорошо готовит к экзаменам. Может, кого-то поумнее он и хорошо готовил? Но я не понимала из его объяснений ничего. А от того, что он на меня ругался, становилось только хуже. Тогда, может, надо свести все к нулю? Говорю я просто для того, чтобы он перестал орать. Что сделать? Потрясенно переспрашивает Валентин Григорьевич. Господи, ты точно умственно отсталая. И вместо мозгов навоз. В жизни не видел такой тупой. Он так громко говорит, что я даже не слышу шаги у себя за спиной. И поэтому, когда сзади раздается Димин голос, я едва не подпрыгиваю от удивления. «Повтори». Тихо, но очень опасно приказывает он, отодвигая меня плечом и наклоняясь к экрану. «Повтори, сука, что ты сейчас ей сказал?» «А вы, собственно, простите, кто?» Визгливо интересуется Валентин Григорьевич. «Тот, кто оплачивает твою работу». Голосом, не предвещающим ничего хорошего, сообщает Дима. «Или ту херню, которую ты называешь работой. Потому что за это, мразь, ты не заслуживаешь даже копейки. Извинился перед ней. Быстро, блядь!» «Если не устраивает мой подход...» Высокомерно цедит препод. «И я вас не держу. Ко мне ученики в очередь стоят, причем гораздо более умные, а не такие, которые даже простенькой задачи на функции решить не могут. Но этот урок извольте оплатить. Я все же потратил свое время, пока объяснял». «Нихуя ты не объяснял. Ты просто мудила, орал на девочку», говорит Дима, глядя в экран. Говорит это таким тоном, как будто Валентин Григорьевич совершил самое страшное преступление на свете. «И теперь ты перед ней извинишься. Прямо сейчас. Или... или что? Или я приеду к тебе на работу», скучающим тоном сообщает Дима. «И вырву тебе позвоночник через жопу. Понял, гондон очкастый?» «Вы не имеете права!» — взвизгивает Валентин Григорьевич. «Вас посадят!» «Нет», ухмыляется Дима. «А вот тебе срок легко могу устроить. У меня знаешь, какие связи в столице есть?» Даже на экране видно, как бледнеет лицо препода. Он сглатывает, теребит воротничок рубашки, смотрит куда-то в сторону, а потом торопливо говорит. «Я извиняюсь», — погорячился. «На нее смотри», — рявкает Дима. Валентин Григорьевич вздрагивает и послушно переводит взгляд на меня. В его глазах отражаются страх и злоба. «Извиняюсь, я был неправ. Вы... вам просто не очень дается математика». «Нормально ей дается. Это просто ты хуево учишь», — брезгливо говорит Дима. А потом командует. «Повтори». «Ей нормально дается математика», — покорно повторяет он. «Просто я плохо объясняю». «Хуёво. Повтори». «Хуёво». Еле слышно соглашается препод. «Принимаешь извинения, Лен?» — спрашивает меня Дима, а я в этот момент сильнее всего на свете хочу провалиться под землю от стыда. Но быстро киваю. «Ладно. Тогда вали. И чтобы я тебя больше тут не видел». Валентин Григорьевич в ту же секунду отключается. А через мгновение я захлопываю ноутбук и разворачиваюсь к Диме. Наши лица оказываются слишком близко. У меня позорно вспыхивают щеки, и я тут же вскакиваю и отхожу в сторону, чтобы быть подальше от него. «Зачем ты устроил это представление?» — спрашиваю я, а в моем голосе звенят подступающие слезы. Почему-то мне хреново не столько от того, что Валентин Григорьевич на меня орал, сколько от того, что Дима все это слышал, слышал все эти оскорбления. Это жутко унизительно. «Затем, что мудаков надо учить», — чеканит Дима. «И затем, что никто, ни одна сука не имеет права так с тобой обращаться. Почему ты не сказала, что он гондон?» «Я говорила Марии», — признаюсь я, шмыгая носом. «Давно. Но она сказала, что ради хороших уроков можно и потерпеть». «Это мы с ней обсудим», — ледяным тоном говорит Дима. «Что с остальными репетиторами? Они такие же мрази». «Нет». Я дергаю плечом, а потом вспоминаю препода по обществознанию, который один раз довел меня своими замечаниями до слез. И неохотно признаю. Ну, некоторые да, но не все. «Ясно». Выдыхает Дима, трет ладонью лоб и садится на диван. «Хуй с ними со всеми. Найдем тебе новых». И вот тут я внезапно начинаю плакать, удивляя этим и его, и себя саму. «Лен», — растерянно говорит Дима. «Лен, ты чего? Ну не плачь, не плачь. Я не могу, когда ты плачешь». Но я продолжаю реветь. И тогда он подходит и обнимает меня, прижимая мою голову к своей груди. Я моментально затихаю, чувствую его тепло и дурею от его близости. Его запах раскаленного металла, дыма и арбузной жвачки окутывает меня со всех сторон. И я дышу им, вытирая слезы об его футболку. «Я не хочу», — глухо говорю я. «После лета я забыла о том, как это все ужасно. А сегодня вспомнила, и я не хочу». «Что ужасно? Учиться?» «Ужасно делать то, что тебе не нравится». «Это просто преподы, мрази», — говорит Дима и внезапно проводит большой теплой ладонью по моей спине. Гладит меня, как кошку. И мне ужасно хочется выгнуться, подставиться под эту легкую ласку. «Найдем нормальных, и все будет заебись». «Не будет». Я уже успокоилась, но все еще прижимаюсь к его груди. Вздыхаю. «У нас в школе были нормальные учителя, но я все равно очень плохо понимаю математику. Историю тоже, даты вообще не держатся в голове. А ведь потом надо будет еще в университете все это учить. Все время, 4 года. Мне с крыши спрыгнуть хочется, когда я об этом думаю». «Лен». Дима ласково проводит ладонью по моим волосам. И от этого касания у меня по всему телу пробегают мурашки. «Но как по-другому?» «Как у тебя?» Горячо возражаю я. «Ты ведь нигде не учился, но занимаешься тем, что нравится. Машинами». «У меня не было возможности учиться. А тебе я могу это дать». «И что, ты бы стал учиться на экономиста или на юриста?» Спрашиваю я. «Ну, нет». Подумав, соглашается он. «Выбрал бы что-то про тачки». «Вот и я тоже!» Отчаянно говорю я. «Я тоже хочу делать то, что мне интересно. Почему мне нельзя, Дим?» Он хмурится, отпускает меня и уходит на балкон. Курить. А когда возвращается, все так же хмуро спрашивает. «А что тебе интересно, Лен? Швеей быть?» «Ну, я грустно улыбаюсь. Хотелось бы, конечно, быть дизайнером одежды, но раз я не тяну, то лучше уж швеей, чем экономистом». Дима смотрит на меня с каким-то странным выражением в глазах. «Почему не тянешь? Ты хоть пробовала?» «Но я почему-то не хочу ему рассказывать, как жестко высмеял мои рисунки преподаватель, найденный Марией. Мне просто кое-кто сказал, что у меня нет шансов». «А не пошел бы нахуй этот кое-кто?» Резко говорит Дима. «Мне вот вообще говорили, что я сторчусь и в канаве сдохну. И чё?» Я достаю альбом с моими рисунками и протягиваю его Диме. «Ну вот, сам посмотри». Он задумчиво его листает, а потом пожимает плечами и откладывает в сторону. «Вроде прикольно выглядит, но я в этом нифига не понимаю, Лен. Но тебе нравится это?» «Очень». «А на дизайнера это куда идти надо? На курсы в какой-нибудь шараге?» «Нет, это в университете учат». Дима задумывается, а потом кивает. «Окей, я не против. Давай посмотрим, что тебе нужно сдать, чтобы поступить. Если можно заплатить и идти без экзаменов, тоже катит. Деньги не вопрос». «Стой! Не верю я. Вот так все просто? И мне можно не идти на эконом?» «Ну да, я же не знал, что ты чем-то интересуешься». Дима хмурится, и его голос звучит странно. Как будто с раздражением. «Ты же мне не говорила ничего». «А ведь и правда не говорила». Вдруг обжигает меня пониманием. Я уже несколько лет как перестала рассказывать ему про свою жизнь. Для этого была Мария, всегда готовая меня выслушать. А Дима вечно был где-то далеко, не со мной, в своей работе, в своих делах. Сказать на его слова мне нечего. Поэтому я просто пожимаю плечами. Дима вздыхает, ерошит волосы ладонью, как будто обдумывая что-то, а потом неожиданно спрашивает. «Лен, а поехали куда-нибудь в ресторан, пообедаем? Хочешь?»